Один день сменялся другим, и чем дольше я находился в Каменце, тем беспокойней становился. Слишком спокойно вокруг. Поэтому я постоянно ждал подвоха и прислушивался к своим чувствам. Но они молчали. А тем временем жизнь анклава менялась, и происходило много событий, о которых стоило бы упомянуть. В цитадели произошел съезд самых влиятельных людей Каменецкого княжества. И собрались все – Демидовы, Фирсовы, Федосеевы, Даниловы, Евсеевы, Анваровы, Жилины и так далее по длинному списку. Всего 32 представителя от богатейших семей, не считая воинов, вожаков вольных отрядов, жрецов и чиновников. Купцы, промышленники и аграрии, получив гарантии собственной безопасности, вернулись в столицу и решили создать собственную республику. Они сразу же надавили на Елену и потребовали освободить цитадель. А ведунья, к их удивлению, не сопротивлялась. Наоборот, она поддержала местных олигархов и выбила для себя повольников и некоторых командиров княжеской дружины привилегии. После чего начались выборы нового правителя. И народ об этом, конечно, не известили. Все происходило за закрытыми дверями и высокими крепостными стенами. А поскольку олигархат уже успел обговорить этот вопрос, споры были недолгими, и первым президентом Каменецкой республики стал промышленник Михаил Евсеев. Надо отметить, умный, солидный мужчина и расчетливый хозяйственник. Не самый плохой вариант. Крепкий, широкоплечий бородач, за спиной которого стоял богатейший клан. Он имел все шансы сдержать наступление вампира и не дать анклаву скатиться в пропасть. Так что с моей стороны претензий к нему нет. По крайней мере, на данный момент. Когда главный вопрос был решен, отряд Миши Ковпака покинул цитадель и перебрался в здание тайной канцелярии. Елена, конечно же, была с повольниками, а меня и Барамира свежеиспеченный правитель Каменца попросил остаться для разговора. Мы, конечно же, задержались, и разговор с президентом состоялся без свидетелей. Даже телохранителей не было. Общая суть проста. Евсеев просил нас о помощи и обещал награду, а мы согласились ему помогать. Временно. До стабилизации обстановки и разрешения кризиса. Каждый по-своему. С Барамиром все просто и понятно. Он боевик и поэтому должен находиться на переднем крае борьбы с извечными врагами. Поэтому он возглавит ударный отряд из дружинников, повольников, добровольцев и слабосильных ведунов, а затем отправится к Тихой, выбивать дампиров и прочую нечисть с плацдарма на правом берегу. Меня это не касалось. От участия в войне я пока воздержался. В конце концов, местные жители в состоянии справиться самостоятельно, и с ними Барамир. А мои таланты в иной плоскости. Евсеев это понимал и поэтому обратился с просьбой оказывать помощь каменецким воинам на земле. То есть, как и раньше, время от времени мне придется открывать порталы между мирами. Ну и, конечно же, я подтвердил, что прежние договоренности в силе. Мне все равно, кто в Каменце главный – князь или президент. Главное – отношение ко мне и моим друзьям. Если Елену и Мишу Ковпака преследовать не станут, а также не будет попыток перейти мне дорогу или предать людской род, со своей стороны я окажу Каменецкому анклаву и Евсееву всемерное содействие. Отряд, который должен уничтожать противника, покинул город через 4 дня, и одновременно с ним в горы для переговоров с княгиней Алиной отправилась солидная дипломатическая делегация. Жизнь анклава быстро вошла в привычный ритм, а я окончательно легализовался и стал Олегом Молчановым. Оформил документы и числюсь потеряшкой без определенного места жительства, но с деньгами. Делай, что хочешь, и я продолжал устраивать личную жизнь. Каждый день проводил в лавке Кузьмича, помогал ему в торговле и общался с Машей. И так происходило до тех пор, пока он не умер. Я пытался поделиться с Кузьмичом своими силами, однако он отказался и ушел из жизни спокойно. Иван Кузьмич устал, и, убедившись, что Маша для меня не игрушка, он оставил завещание, по которому все его имущество переходило в нашу совместную собственность, благословил нас и отправился в лучший из миров. По местному обычаю, тело старика сожгли на погребальном костре, а урну с прахом мы поставили в фамильном склепе, маленьком подвальчике под домом. После чего, видя печаль на лице девушки, которая в скором времени станет моей супругой, я предложил ей отправиться на землю. Всего на несколько дней. Во-первых, чтобы она отвлеклась и сменила обстановку. А во-вторых, дабы найти ее родственников, в идеале родителей. Маша такого не ожидала, но не спорила и полностью мне доверилась. Поэтому, закрыв лавку и предупредив городских стражников о временной отлучке, мы отправились к ближайшему порталу, за которым никто не присматривал, и вскоре оказались на земле. Машина, паспорт и деньги в наличии. Телефон тоже. Один звонок, и могут примчаться ворон с Чилбасом, которые проводят нас на родину Маши, в славный город Самара. Однако я решил их не тревожить. Пусть занимаются своими делами, и про мою женщину им знать не стоит. Про нее вообще никому не известно. Даже Елена и Барамир не в курсе. Они предполагают, что в Каменце у меня кто-то есть, но догадки ничем не подтверждались. Вот так и должно оставаться впредь. Мне спокойней. До Самары добирались без приключений. Хотя отвыкшая от цивилизации девушка постоянно просила остановиться. Ей хотелось все увидеть и вспомнить ощущения детства. Это хорошо. Одна из целей путешествия достигнута. Она отвлеклась и на время позабыла о смерти Кузьмича. Так что остановки были частыми. А приехав в пункт назначения, я снял отличный номер в хорошей гостинице, и у нас была ночь любви. Первая, между прочим. Мы не покидали номер целые сутки и были счастливы. Ни проблем, ни забот, ни опасностей. Есть только два человека. Я и она. А весь мир пусть подождет. Впрочем, когда страсть улеглась, мы вспомнили, ради чего приехали в Самару. И я начал поиск, который оказался совсем несложным. Благо, существует интернет. Я забил в поисковик имя и фамилию моей любимой, добавил упоминание о пропаже в определенный год и получил информацию. Вот тебе фотография родителей Антонины и Валерия Васильевых. Вот тебе адрес, по которому несколько лет назад они проживали. Вот тебе объявление с номерами телефонов. Ничего сложного. Можно выехать по адресу, узнать все на месте и устроить воссоединение семьи. Только нужно ли это? Стоит ли бередить зажившие раны людей, которые уже простились с дочерью, тем более, что она не единственный ребенок? Эти вопросы задала мне Маша. Она боялась встречи с близкими. Но снова я настоял на своем. Пусть посмотрит на них со стороны. И Маша в очередной раз подчинилась. Семья Васильевых проживала на окраине города в хорошем двухэтажном особняке. Видно, что они не бедствуют. Мы наблюдали за ними 2 часа, и все оказались на месте. Маша увидела мать и отца, братьев и старшую сестру с детьми. Как раз воскресенье. Васильевы собрались вместе и накрыли в саду стол. Самое время появиться пропавшей дочери. Однако Маша отказалась встречаться с родственниками. Уперлась и сказала, что хочет вернуться на кромку. Там ее дом, и пока она не готова выйти к родителям, которые потребуют объяснений, где она пропадала столько лет. Тут я уже спорить не стал. Наверное, всему свое время. И мы отправились обратно. В дороге я позвонил Ворону, и он доложил, что у них полный порядок. Большую часть золота из славянского царства наемники перевели в доллары и евро. Велимир с Кабаргой сидят в глуши и тренируются. Преображенские и каменецкие добытчики о помощи не просили. А потому мое вмешательство не требуется. Такой расклад меня устраивал. И заехав в супермаркет, где Маша набрала много деликатесов, мы перешли на кромку и по узкой горной дороге помчались в Каменец. Вечер. Погода отличная. Опасности нет. Но в районе солнечного сплетения образовался комок. Верный признак грядущих неприятностей. По этой причине, остановив машину в километре от города, я проверил оружие, а потом передал Маше пистолет. Конечно же, она захотела узнать, в чем дело. Однако четкого ответа у меня не было, и я промолчал. А спустя четверть часа Нива въехала на один из пропускных пунктов Каменца. Он находился на перевале, и охранники, которые стерегли въезд в столицу анклава, были убиты. Судя по ранам на их телах, поработали люди. Рваных ран нет, только огнестрелы и несколько ножевых. Кто бы это мог быть настолько наглый, что решил напасть на Каменец? Разберемся. Причем очень быстро, ибо в городе шел бой. Часть кварталов горела, а в центре слышались частые взрывы и выстрелы.